Последние 20 минут Клинк сидел в своей машине, припаркованной на стоянке вблизи заведения Люси Лавхарт. Он курил одну сигарету за другой, поглядывая на часы. Он думал о том, что будет делать с 5 миллионами долларов. Он ухмыльнулся. Проделать в очередной и, возможно, последний раз привычную работу, и все. Такого куша за всю свою полную опасности и жизнь он еще не срывал. «Как там дела у Нго?» «Он должен добыть машину и доставить ее на место». Клинк не сомневался в нем. Малыш ни разу не совершил неверного поступка. Даже странно, что из-за этой бабенки он так раскис. Но ничего, он еще молодой. Получим в Цюрихе бабки, подыщем ему телку, сразу все изменится. Клинк снова посмотрел на часы. «Пора». Он выскользнул из машины. Проверил, не оставил ли ключ от квартиры. Нащупал в кармане гороту. «Это будет быстро и аккуратно», — думал он, идя по тротуару. Он старался держаться в тени пальм. Оглянувшись и убедившись, что никого нет, подошел к входу в подземный гараж, освещенному единственной тусклой лампочкой. В нескольких местах от лифта стоял темно-вишневый кадиллак с приоткрытой крышкой багажника. Клинк одобрительно кивнул. «Хорошая работа, малыш. Очень хорошая». Вызвал лифт, вошел в кабину, нажал кнопку верхнего этажа. В слабо освещенном коридоре осмотрелся, подошел к двери в квартиру, бесшумно повернул ключ. Извлек из кармана гороту, тихо скользнул в квартиру. Помещение заполняли звуки музыки. Моцарт. Он скользнул вперед, оставив дверь приоткрытой. Горота свободно болталась у него между пальцами. Женщина сидела спиной к нему и слушала радиоприемник. «Слишком просто», — подумал Клинк, как тень, подбираясь к Шеннон и держа гороту, свернутую в петлю, наготове. И тут чьи-то стальные пальцы сомкнулись на его собственном горле. Кровь бросилась ему в голову. Клинк судорожным движением попытался разжать пальцы, но все померкло в его глазах. Тело Клинка с глухим стуком упало на ковер. Шеннон повернулась и с криком вскочила на ноги. Нго стоял над распростертым на полу хозяином. Шеннон начала отступать, еле сдерживая крик. «Быстрее, мэм!» — Нго прорезался голос. «Я увезу вас отсюда. Доверьтесь мне и поспешим. Он придет в себя через несколько минут». Шеннон, увидев трагическое лицо Нго, мгновенно поняла, что он пришел ее спасти. Она молча шагнула к нему. Нго схватил ее за руку и потащил к лифту. В гараже он усадил Шеннон в краденый кадиллак. Сам уселся на место водителя и вывел машину на улицу. «Не задавайте вопросов, мэм. Послушайте меня. Машина краденая, она уже в розыске. У нас мало времени». «О, Ким!» — прошептала Шеннон. «Я знала, что ты выручишь меня». «Да, мэм», — сказал Нго, — «я должен был помочь вам». Он свернул на боковую улочку, ведущую к набережной. «Этот человек там, это твой хозяин?» «Да, мэм», — Нго всхлипнул. «Я предал его, но у меня не было другого выхода. С этим я не смогу жить. Послушайте меня, мэм. Не ездите домой. Поезжайте сейчас к друзьям, куда угодно, но только не домой». Нго обнаружил, что они уже на набережной. Он плохо знал город и, увидев толпу, замедлил ход машины. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Ким?» «Мы должны поговорить». Нго нашел место для парковки и остановил кадиллак. «Верьте мне, все это дело организовал ваш муж. Он нанял моего хозяина, чтобы тот убил вас. Он заплатил ему 5 миллионов». На лице Нго были видны слезы страданий и слез. «Не может быть! Я не могу в это поверить!» «Пожалуйста, поверьте!» Нго стиснул кисть ее руки. «Не встречайтесь с ним. Он хочет иметь наследника. Поезжайте к друзьям, которым доверяете, но ни в коем случае не домой. Ясно?» Шеннон почувствовала ледяной холодок, пробежавший по спине. Вспоминая последний разговор с мужем, она поняла, что это правда. Куда же ей идти? Да, конечно же, к Мэг Клейтон. Пока они разговаривали, скучающий Лепски наконец обратил внимание на остановившийся рядом автомобиль и аж подпрыгнул. «Вишневый Кадиллак RS-5544. Тот самый, только что угнанный». Он подался вперед и увидел, что на переднем сиденье машины сидят мужчина и женщина. «Наконец-то дело!» «Чарли», — произнес он в микрофон рации, — «на набережной, в районе восьмого причала, стоит тот самый Кадиллак. В нем какая-то парочка. Перекройте все подъезды к причалу. Я пока понаблюдаю». «Понял», — ответил Теннер и отключился. Лепский расстегнул кобуру и выбрался из машины. Неспешным шагом он направился к Кадиллаку. Заглянув в стекло со стороны водителя, он сразу признал Нго. Револьвер, казалось, сам выскочил из кобуры и влип в ладонь полицейского. «Полиция!» — рявкнул он грозно. «Обоим выйти и без фокусов!» Нго взглянул на Шеннон. «Запомните, пожалуйста, мэм, что я сказал. Не ходите домой». Открыв дверцу, он вышел наружу. «Вы тоже», — отчеканил Лепски. Шеннон вышла из машины и встала подле Нго. Издали донесся вой сирен. К причалу мчались полицейские машины. Встав между Лепски и Нго, Шеннон с достоинством сказала: «Я миссис Шерман Джемисон, меня похитили, а этот молодой человек спас меня». Лепский широко распахнул глаза. «Вы миссис Джемисон?» «Да». Он присмотрелся и узнал ее. В газетах часто печатались ее фотографии. К причалу, сверкая огнями, с разных сторон подъехали две патрульные машины. Из них выскочили сотрудники полиции. Вдруг Лепский обнаружил, что вьетнамца нет рядом. Ловко скользнув, словно ящерица, Нго прыгнул к парапету набережной, и прежде чем Лепский поднял револьвер, он услышал всплеск. Нго долго плыл под водой, пока не миновал все яхты. Он вынырнул, бросил прощальный взгляд на берег. Последнее, что он увидел, была Шеннон, стоящая в свете фар и закрывающая лицо руками. «Благослови вас Господь, мэм», — подумал Нго, и медленно погрузился в покрытую разводами нефти воду. Пучина беззвучно сомкнулась над ним.